Странная штука лифт. Студент провел пальцем по стене. Такое чувство, что он действует по нашей воле. Нажимаем на сенсор, и дверь закрывается. Двигатель срабатывает, канаты натягиваются и тащат за собой кабину лифта. Первый, второй, третий этаж. Сенсорный экран показывает наименование и, наконец, наш. Дальше двери открываются, и кажется, что мы как потребители самодовольно пользуемся технологией, обвиняя в ее существовании человечество как господствующее над всеми существами божество. Но дело в том, что это не так. Все это творение природы, как лифт, так и этот компьютер, как этот код, детище природы, мое детище. Тотоцкому показалось, что парень пустил слезу. Показалось. Роботы, так называли в свое время квалифицированных программистов, не могли плакать на физическом уровне. Со временем эмоциональная часть их жизни перестала иметь значение в силу упорной отдачи всего функционала мозга на создание уникального кода ИИ, способного выполнять те или иные функции. Некоторые из роботов, по их словам, перестали чувствовать физическую боль путем длительной концентрации на коде. Около 12 часов беспрерывного кодинга, подобно усердным медитациям, вытесняли любые переживания, успокаивая мозг. Однако у такого вида времяпрепровождения были и минусы в виде утраты человечности, морали, понимания базовых культурных особенностей страны и человека. Его мозг расшифровывал эти понятия на уровне определения, но никак не на чувственном. Шутки воспринимались как формулы. Чтобы вызвать смех у такого человека, нужно было хорошенько его напоить, тогда можно было выцепить из него небольшой смешок, только если шутка относилась к профессиональной деятельности. Так что откровение с лифтом Тотоцкого удивило, но никак не платонизм в его рассуждениях. В квартире стояла обжигающая слизистую носа вонь от смол сигарет. Тотоцкий только из вежливости сдержался от осудительных комментариев. В любой другой ситуации, будь на месте гения аспирант, доцент или декан престижной кафедры, даже кандидат технических наук, он восклицал бы матом. Все же он находился на чужой территории. Разбываться, как и снимать пальто, Тотоцкий не стал из-за банального нежелания испачкать одежду о желтый налет сигаретных смол, которые как глянцевые обои наслаивались на стенах годами. Этот же налет хорошо себя чувствовал на пустой вешалке. Место будто специально создано суровыми антитабачными компаниями. Не зря их называют роботами, подумал Тотоцкий. Видимо, это их продукт жизнедеятельности. Студент закурил и сразу подбежал к компьютеру. «Проблемы?» — спросил Тотоцкий, осматривая шумные процессоры. «Новая задача всегда проблема», — ответил студент. Тотоцкий невольно испугался одержимости юноши. Такой молодой, может еще воробьем летать вокруг деревьев, напевая мелодию жизни с червяком в зубах. Вместо этого уничтожает свой организм, превратившись в засмаленный вычислительный процессор. Тотоцкий около получаса наблюдал за работающим студентом, посматривая на часы и попинывая болтающиеся в ногах провода. Но когда понял, что парень отвлекаться не собирается, прокашлялся и сказал: «Так я могу посмотреть на него? То, чем вы заняты, очень долгий процесс, и я думаю, можно отложить его на несколько часов». «Справлюсь за месяц», — ответил студент. Совсем не это Тотоцкий ожидал услышать. Не будь картины, он давно бы посмеялся и ушел, но творение мозолило его память каждый раз, как он так думал. «Нельзя справиться с таким объемом так быстро. Даже если и так, вы же не предлагаете мне стоять тут целый месяц». Парень отвел глаза от монитора, где располагался обнаженный скелет художника. «О, прошу прощения. Возьмите стул на кухне и присаживайтесь». Тотоцкий улыбнулся, хотя подобное поведение роботов его порядком раздражало. «Можно мне увидеть код?» «Что-что?» — студент кинул взгляд на Тотоцкого. «Я хочу увидеть код». Студент вдруг перестал бить по клавишам, но мизинец продолжал подергиваться. Он настороженно отъехал на стуле и пустил за компьютер Тотоцкого. «Только ничего не трогать», — выдавил из себя студент. Тотоцкий улыбнулся и покачал головой. «Да, один я тут не разберусь», — подумал он. Вдруг внимание Тотоцкого привлекла маленькая иконка в углу окна программы. Обычно он не обращал на нее внимания, но случай был особенный. Тотоцкий протер глаза и посмеялся. 17 миллиардов строчек программного кода? Вы, наверное, шутите? А нет, это определенно шутка. 16 934 892 031. Это немного. Две компании Google не помещаются в одной голове, это невозможно. С кем ты работаешь? Я работал не один, нас было четверо. В процессе создания ИИ мы погорели, Дима спрыгнул с 20 этажа 2 года назад. Вы, должно быть, это слышали в новостях. В планшете, который он мне дал перед происшествием, я нашел наработки, которые закрывали основные дыры в коде. Он сказал мне тогда, что закончил начатое. Не до конца, конечно, но такого хитросплетения мыслей в программировании я еще не встречал. Для меня это были просто хаотично расставленные блоки кода. Я разными способами пытался внедрить его наработки в основной код. Спустя неделю у меня все получилось. Результат вы могли наблюдать на выставке. Следующий человек в нашей команде — это Женя. После серьезной депрессии Женя хотел вернуться к нам в команду, но на следующий день он не проснулся. Его квартира сгорела вместе с ним. Электронная сигарета, которую он курил целыми днями, взорвалась в рюкзаке. В живых остался только я и Гриша, который по сей день находится в психиатрической лечебнице. Может быть, это семейное, я не знаю. Его бабушка была из тех, кто общается с мухами. Бывало, сидим за столом, а она муху ловит, окрещая ее паразиткой. Спрашиваешь у нее, как дела? Она отвечает: «Ну ты посмотри на нее, ишь какая!» В детстве было весело за этим наблюдать, но со временем стало не по себе. Конечно, может быть, это гены, но тот факт, что программирование повлияло на него, неоспорим. Собственно, спустя 2 года я закончил программу. Тотоцкий не мог подобрать слов. В его голову просачивалась отчетливая мысль об опасности искусственного интеллекта подобного типа. Программисты и раньше перегорали, но до самоубийства дело не доходило. В такие дебри программирования не стоит лезть. ИИ и так заменяет огромную сферу жизнедеятельности человека. Теперь не нужно было искать информацию, все, что тебе нужно, это приложение с ИИ, которое найдет любую информацию за тебя. А именно поиски Тотоцкий считал необходимым критерием для тяги к познанию. Своего рода ритуал, улучшающий интеллектуальные способности. Но погибать ради попытки создать великого художника – это было слишком. Ни одна человеческая жизнь не стоила этого. Обратное же считала вся команда студентов, работающих над ИИ. Человеческая жизнь в их понимании стоила ровно столько, сколько мозговой активности она способна воспроизвести. Не вычисляешь – не живешь. По этому утверждению для студента половины населения планеты просто не существовало. Для него это были Source Digital карты в поломанных гаджетах, ни больше, ни меньше. «Я считаю, – всегда говорил он, – жизнь дана для самовыражения. Вот только есть вещи, на которые человеческий мозг попросту не способен, однако способен сгенерировать представление о ней, некое предположение, идею, только воплотить ее невозможно, используя весь потенциал мозга. Функционал же ИИ в сочетании с мощностью и памятью вычислительных процессоров делает возможным воплощение любой человеческой цели и мысли, и неважно, кто ее выполнит. Ведь суть цели в ее достижении. Я делаю все, что в возможностях человеческого организма. Когда-то мы придем к тому, что запросы у человека вырастут, тогда придется еще больше упрощать методы достижения цели, а для этого придется копать глубже, в основы природы, искать новую точку отсчета. Нам кажется, что чем дальше мы заходим в материю, тем сложнее в ней происходят процессы, но они сложнее лишь от того, что мы их не понимаем. Мне кажется, что там, на квантовом уровне, все стремится к упрощению. Мы начали со сложной материи в центре, между космосом и квантовым уровнем. Если строить теории вокруг интегралов, не зная таблицы умножения, можно и богом их окрестить, и ведьмой, и в сущности чем угодно. Такова судьба человечества. Изучать вселенную, не зная основ, совать свой нос туда, где еще рано находиться. Впрочем, а что нам еще остается? Остальные же слишком заняты примитивными самокопаниями, стремлениями стать образом успешности в обществе глупостей. Я же выполняю основную миссию человека. Я упрощаю и создаю. Личность, как эмоции, чувства и прочие бредни, не нужна. Она понадобится, когда цель будет достигнута, чтобы в полной мере осознать то, что ты создал. На пути же главное — это грамотный, холодный подход к делу. Он всегда так говорил, что в начале разработки ИИ, что во время. Нельзя было и близко подпускать студента к компьютеру, думал Тотоцкий. Его психическое состояние находилось на грани обрыва в пропасть смиренной пустоты. Мешки под глазами студента стали напоминать засохшие сливы. Тотоцкий отчетливо увидел в глазах студента неугасающее отчаяние. Подумать только. Человек осуществил прорыв в программировании ИИ. Подобные события происходят раз в 1000 лет. Он может направить вектор истории совсем в другое русло. И на радость у него уже не оставалось сил. Парню нужна помощь. Игнорировать такой ум было бы глупо. Еще ни одной команде программистов не удавалось создавать столь обширные проекты. Вот оказывается, какую цену нужно было заплатить. Жизнью двух программистов, разумом философа и как минимум поломанной психикой гения. На запуск подобных проектов нужно как минимум разрешение правительства. Ведь разобравшись в коде, человек может использовать данный ИИ не только в качестве художника, пишущего картины, а, скажем, разума, способного перевернуть экономику. Требуется полная секретность от мировой арены, где каждый захочет поиметь с этого выгоду. Тут и до планирования искусственным интеллектом войны недалеко. Конечно, с помощью этой технологии можно сделать нашу страну процветающей, но вряд ли люди у власти преследуют подобные цели. Дай им в руки пульт с двумя кнопками, они либо разобьют его, либо нажмут красную. ИИ нужно держать в секрете от корыстных животных, и по сути лучше бы его вообще уничтожить. Зная природу человека, вряд ли разработка приведет к общему благу, скорее будет использована против наших, Тототский мысленно поставил ироничные кавычки, врагов. Тототский все думал, прихмыкивая, листая бесконечные строки с кодом. Изредка задавал вопросы, ответы были не до конца понятны, а разъяснения и вовсе невнятны. «Хотел бы посмотреть, как это работает», — заявил Тототский. Лицо студента потемнело. Он осмотрелся по сторонам, затем посмеялся. «Ну хорошо, смотри. Это интерфейс. Сюда вводим запрос. Сюда характеристики художника. Если соблюсти все условия, может получиться картина, абсолютно идентичная мировоззрению известного художника. Но тебя ведь не это интересует, правда?» «Удиви». ИИ сам выбирает характеристики на основе системы удовольствия, сформированной на субъективном опыте визуального восприятия. Так сказать, проходит обучение, эволюционирует. Как это вообще возможно? Берется опыт из интернета на основе естественных наук, истории, экономики, книг, статей, картинок, картин, фотографий, профилей в Instagram, Facebook, ВКонтакте, 3D-моделей, видеозаписей, фильмов и так далее. При включении ИИ формирует художника со случайным набором опыта, иногда неограниченного опыта. Достаточно показать ему исходную фотографию, и процесс будет запущен. Самое интересное, если показать ему две или больше картинок, на основе которых сложится его дальнейшая эволюция, даже мне непонятно, как будет развиваться ИИ. Ты хочешь сказать, что ты создал мозг, который способен заниматься творчеством? Мозг в триллион раз мощнее и креативнее любого другого на Земле. И самое главное, это происходит за доли секунды. Студент нажал на иконку Render, и на экране высветилась картина прекраснейшего пейзажа. Такого Тототский не видел никогда. Нечто инопланетное, совершенно новое, наполненное другой эволюцией природы. Ни один человек не сказал бы, что это написал человек. По его телу побежали мурашки, а мозг покрылся теплом, с каким была написана картина. Тогда студент опять нажал Render, и на экране появилась картина совершенно иного характера. Она словно показывала основу материи. Атомы, молекулы и другие частицы показались Тототскому настолько понятными, что он посчитал целые разделы физики и химии полной глупостью. Его челюсть слегка опустилась, когда студент опять нажал на иконку. Перед его глазами предстал сам портрет Дориана Грея. Такой красоты и точности, словно описывал каждого человека на Земле и за ее пределами, бедняка и богатого, религиозного и атеиста, эгоиста, добродетеля. Эти образы сплетались в одном, образуя картину, которая выражала само понятие «человек» со всех возможных сторон, со всех возможных чувственных уровней. Картина задевала интимные участки души, отчего Тототскому стало не по себе. Затем студент нажал кнопку еще раз, а потом еще и еще. Знания проникали в мозг Тототского посредством искусства так быстро, что он не успевал удивляться. Он скорее уже отбивался, не хотел, для него это было слишком. Он схватил студента за руку и оттолкнул с такой силой, что он вместе со стулом повалился на пол.